Глава 46. Дегтярева возглавила предвыборный штаб президента. Она усердно подбирала членов команды. В каждом регионе надо было найти талантливого человека, который возглавил бы региональный штаб Тихомирова. Но при этом необходимо было учесть главное условие. Его ничто не должно было связывать с чиновниками. Она прекрасно понимала, какую медвежью услугу может оказать весь этот административный аппарат. Глава администрации президента помнила, как 20 лет назад ее заставляли идти на выборы и голосовать за определенную партию и кандидата. Она пыталась сопротивляться, мотивируя свою позицию тем, что это личное дело каждого, идти на выборы или нет. В Конституции черным по белому написано о свободе выбора. Она шумела, возмущалась, но руководители института организовали всевозможные проверки ее работы, придирались с каждой мелочи и оказывали на нее такое психологическое давление, что ей пришлось просто уволиться. После этого она уже не верила никаким выборам. Потому в России не верят в справедливость, что здесь подавляется личность, а людей не воспринимается с должным уважением. Почему-то власть считает, что народ глуп и продажен, и не может самостоятельно сделать свой выбор. Поэтому большинство и не хочет принимать участие в этом спектакле, где все роли расписаны и результат известен заранее. Дегтярева понимала и другое. Навязанный результат не будет восприниматься людьми. Раз вы себя сами выбрали, вот и решайте свои проблемы самостоятельно. Но не все коту масленица. Когда у власти возникнут проблемы, она уже не сможет рассчитывать на поддержку народа, потому что он остался в стороне. Большинство людей ее не выбирали. В этом Ксения Петровна видела главную угрозу для государства. Народ должен сам выбирать свое будущее и отвечать за свой выбор. Это была ее принципиальная позиция, которая была схожа с точки зрения президента.